Йог находится в состоянии постоянной непрерывной медитации. Когда йог не заинтересован в удовольствиях, когда его чувства совершенно спокойны и контролируемы, когда он наслаждается сознанием, когда прекратились все его умственные ограничения, что еще следует делать во имя самадхи? Когда йог не осознает мир как объект наблюдения из-за отсутствия умственных ограничений, он не может не оставаться в постоянной твердой медитации. Ум не отвлекается от медитации. Когда ум спокоен благодаря отсутствию интереса к объектам мира, это и есть самадхи. Твердый отказ от удовольствий есть медитация. Когда он достигается, медитация становится постоянной. Так как это также и состояние высочайшего знания, его называют нирваной или состоянием блаженства. Если есть стремление к удовольствиям, в чем смысл медитации? И если это стремление не существует, в чем опять же смысл медитации? Когда есть совершенное знание и в то же время незаинтересованность в удовольствиях, необусловленное сознание приходит естественно и без усилий. Тот, кого абсолютно не волнует стремление к удовольствиям, называется совершенно просветленным. Такое совершенное просветление возникает при полном отказе от погони за удовольствиями. Находящийся в осознании не ощущает стремлений вообще. Желание удовольствий возникает только при отклонении от сознания. В заключение изучения описаний, повторений мантр и так далее, человек входит в состояние самадхи. О Рама, оставайся в состоянии нирваны все время. Васиштха продолжил. Когда человека преследуют проблемы и страдания земного существования, и он устает от всего, он ищет спасения от всего этого. Я опишу тебе последовательные шаги, которыми такой человек достигает спокойствия и отдохновения. Или по причине, или без причины, он отворачивается от мирской погони за удовольствиями и богатством и ищет приюта в обществе мудрых. Он избегает дурных компаний. Блаженство, истекающее в компании святых, несравнимо с любыми другими блаженствами. Природа святого человека приятна и спокойна. Его поведение и действия чисты. Поэтому его общество способствует умиротворению и положительным качествам всех, кто ищет такое общение. В его присутствии проходит страх, заканчиваются грехи и возрастает чистота. Даже любовь и расположение полубогов и ангелов – ничто в сравнении с безграничной любовью, исходящей из святых. Когда человек посвящает себя выполнению верных действий, его интеллект становится спокойным и отражает истину, как чистое зеркало. Тогда значение Писаний становится полностью понятным. Мудрый человек сияет мудростью и хорошими качествами. Ищущие освобождение из клетки невежества слетаются к необусловленному блаженству, покидая удовольствие. Погоня за удовольствиями – огромное несчастье. Хотя мудрый отвергает их, они создают некоторое неудобство в его сердце. Он совершенно счастлив поэтому, когда он не видит себя в приятных ситуациях. Мудрецы или йоги приходят к такому мудрому. Но мудрец не ценит даже психические силы или знания, которые они ему приносят. Он ищет компанию просветленных, и в их компании он погружается в истины Писаний. Такие мудрые поднимают остальных на свой уровень. Мудрый человек постепенно оставляет все эгоистические действия, а также стремление к удовольствиям и богатству. Он отдает все свои владения. О Рама, помни, что даже ад не так болезненен, как страдания, вызываемые эгоистическими действиями. Богатство – источник бесконечных печалей, постоянное страдание. Наслаждение удовольствиями – тяжелая болезнь. Все это не понимается искаженным интеллектом. В этом мире удовлетворение тем, что есть, лучшее лекарство и величайшее везение. Довольное сердце готово для просветления. Сначала отвернись от мира, затем ищи подходящую компанию, исследуй истину Писаний и взращивай отсутствие интереса к удовольствиям. И так ты достигнешь высшей истины. Васиштха продолжил. Когда ум утвердился в бесстрастии в обществе мудрых, и через изучение Писаний возникла незаинтересованность в погоне за удовольствиями, человек больше не стремится к богатству и смотрит на богатство другого, как на коровью лепешку. Он относится к своим родственникам и друзьям, как к попутчикам. Он не привязан к уединению, садам, святым местам или своему собственному дому, развлечениям с друзьями или религиозным спорам и не проводит слишком много времени ни в чем из перечисленного. Он остается в высшем состоянии. Высшее состояние есть то, что есть. Многообразие в нем создается невежеством. И это невежество фальшиво и несуществующее. Твердо установившийся в сознании, непоколебимый, подобно статуе, не волнуется от объектов чувств. Я и мир, время и пространство, знание и ничто, все это, хоть и может продолжаться, не ощущается знающим истину. Следует приветствовать солнце в человеческом облике, чья персона лишена раджаса, кто превзошел даже саттву или чистоту, и в ком тьма невежества вообще отсутствует. Состояние превзошедшего все разделения, чей ум стал не умом, вне любых описаний. Бог не находится далеко и не является недоступным. Собственное просветленное сознание является Богом. Из него появляются все объекты, и в него все возвращается. Все предметы и объекты постоянно поклоняются Ему своими собственными разнообразными и доступными им методами. Сознание, которому так поклоняются в разных формах рождения за рождением, посылает посланника для внутреннего пробуждения и просветления. Этот посланник сознания является вивекой или мудростью. Мудрость обитает в пещере собственного сердца. Эта мудрость приводит к постепенному пробуждению того, кто обусловлен невежеством. То, что пробуждается таким образом, является внутренним сознанием, которое есть высшее сознание, чье имя – Ом. Он является вездесущим существом. Вселенная – это как бы его тело. Все головы, глаза, руки и так далее принадлежат ему. Он доволен повторением мантр, благотворительностью, ритуальным поклонением, изучением и подобными практиками. Когда это сознание пробуждается с помощью мудрости или вивеки, происходит внутреннее раскрытие. Ум пропадает, и пропадает индивидуальное сознание. В этом ужасном океане самсары только мудрость является лодкой, которая дает возможность пересечь этот океан. Это сознанию нравятся разнообразные формы поклонения, которые ты использовал до сих пор. Сознание посылает посланника чистой мудрости. С помощью мудрой компании, изучения духовной истины и просветления, оно ведет индивидуальное сознание ближе к чистому, изначальному состоянию единства. Васиштха продолжил. Когда эта мудрость вивека укрепляется и подтверждается, и когда нечистота обусловленности отмывается, святой сияет исключительным светом. И внутренние понятия, и внешнее восприятие мира для него прекращаются. Но так как все это было порождено невежеством, которое фальшиво, ничто реальное не прекращается. Мир является только видимостью. Он не является ни несознанием, ни ничем плотным или физическим. Эти элементы нереальны. И ни мир, ни его отсутствие тоже не являются реальными. Мир не является материальным. Пустоту невозможно увидеть. Ум становится ничем. То, что остается, является истиной, неописуемой, но не несуществующий. Интеллект совершенно запутывается в противоречащих утверждениях, но когда истина исследуется верными методами, она осознается. Тот, чей интеллект пробужден, называется знающим истину. Он укрепился в состоянии недвойственного сознания, и он не воспринимает мир как мир. Кажущийся мир возникает только когда бесконечное сознание видит само себя в качестве объекта. И лучше бы этого не случалось. Но как только мир возникает, он материализуется. Сознавание материи есть ум, и ум привязывается к телу. Но все это только понятия и словесные описания, и эти разграничения чисто понятийны и воображаемы. Сознание никогда не становится объектом или материей. Когда человек утверждается в самосознании, даже сознание и несознание становятся бессмысленными словами. Материальное тело возникает из тонкого ментального тела из-за повторяющихся мыслей. Поэтому материя нереальна. Постоянно думая таким образом «я запутался», «я разозлился», человек действительно начинает злиться. Но осознавая «я не рассержен», он вновь обретает потерянное равновесие. Когда сон осознается как сон, он более не может обмануть человека. Как тонкое тело становится плотным материальным телом из-за повторяющихся мыслей, так и обратный процесс можно запустить верным знанием. Постоянное верное размышление, созерцание, медитация должны вести человека к тонкому телу, затем к реальному состоянию как индивидуального сознания и затем к Брахману. Пока и материя, и ум, плотное и тонкое, не осознаются как единое бесконечное сознание, мудрый искатель должен стремиться очистить их, исследовать их реальную природу. Утвердившийся в самоосознании не затрагивается даже самыми худшими событиями. Даже если с неба падают огонь и камни, или если земля распадается и пропадает, или огромное наводнение поглощает все вокруг. Владеющий бесстрастием наслаждается нерушимым самадхи. Внутреннее спокойствие, порожденное подобным бесстрастием, несравнимо с результатами ритуалов, аскезой и так далее. Васиштха продолжил. Все эти разнообразные существа, видимые во всех сторонах света, принадлежат к одной из следующих категорий. Находящиеся в состоянии сноподобного бодрствования, в состоянии понятийного бодрствования, чисто пробужденного состояния, долговременного пробуждения, плотного пробуждения, пробужденного сновидения или в состоянии уменьшающегося пробуждения. О Рама, в каком-то предыдущем цикле творения, в одном уголке Вселенной, некоторые существа оставались в состоянии глубокого сна. Сны, которые им снятся, и являются тем, что видится как эта Вселенная. Они находятся в состоянии, которое называется сноподобным бодрствованием. Мы все – объекты их сна. Из-за того, что их сон очень продолжителен, он кажется для нас реальным состоянием бодрствования. И спящие продолжают быть индивидуальными сознаниями во всем этом. Так как сознание вездесущее и всемогущее, все существует везде. Поэтому мы существуем как объекты сна в сновидении этих изначальных сновидящих. В этом снящемся мире, если кто-то отвергает заблуждение, он освобождается. Или же, в соответствии с его идеей о себе, он может считать себя другим телом. Кажущийся мир, возникший из-за такого понятия, им и ощущается. В каком-то предыдущем цикле творения, в каком-то месте, некоторые существа жили в пробужденном состоянии, поддерживая различные понятия, из которых возникли разнообразные существа. Эти существа находятся в состоянии понятийного бодрствования. Из-за устойчивости понятий, благодаря которым они возникли, они утвердились в этом состоянии. Даже когда понятия прекращаются, существа продолжают существовать благодаря своим собственным прошлым понятиям. Те, кто возникли в начале в разрастающемся сознании Брахмы, когда еще не было ни сна, ни сновидения, находятся в так называемом состоянии чистого пробуждения. Те же существа, продолжая существовать в последующих воплощениях, находятся в состоянии долговременного или продолжительного пробуждения. Они же, когда находятся в плотном состоянии сознания, или несознании, считаются находящимися в состоянии плотного пробуждения. Те, кто после выслушивания мудрости Писаний смотрят на состояние бодрствования как на сон, находятся в состоянии пробужденного сновидения. Когда они полностью пробуждены и остаются в высшем состоянии, плотность их восприятия мира в пробужденном состоянии уменьшается, и такие существа находятся в состоянии уменьшающегося пробуждения, и они достигают турии или четвертого состояния сознания. Таковы семь состояний, в которых существуют различные существа. На самом деле, как семь океанов являются одной огромной массой воды, все эти состояния являются единым океаном сознания. Рама спросил: «О святой, как возникает чистое пробужденное сознание, и как существа существуют в таком состоянии безо всякой причины или мотивации?» Васиштха ответил: «О Рама, без причины нет результата. Поэтому чистое пробужденное состояние не случается, и также все остальное кажущееся творение не существует вообще. Ничто не сотворяется, и ничто не пропадает. Все эти описания просто случайны и существуют лишь для описания». Рама снова спросил: «Кто создает тела, ум и так далее, и кто тогда запутывает всех существ с помощью привязанности и дружбы, симпатии и так далее?» Васиштха ответил: «О Рама, никто не создает эти тела, и никто никого не запутывает. Сознание не имеет начала и потому вечно, и только оно существует, как все эти разнообразные существа. Нет ничего вне этого сознания, хоть оно и кажется внешним по отношению к самому себе. Эта видимость тоже возникает внутри себя, как росток вырастает из семечка. Эта вселенная существует в сознании, как статуя существует в камне. Это сознание, которое повсюду, внутри и снаружи, простирается как видимость мира по причине времени и пространства. Это само является и другим миром. Пусть закончатся умственные ограничения, создающие другой мир. Когда отказываешься от понятия о другом мире, где такие понятия могут возникнуть? Реально только сознание, собственная сущность, лишенная концепции времени, пространства и других подобных понятий. И это не является пустотой. Эта истина осознается только теми, кто утвердился в высшем состоянии, но не теми, кто обитает в чувстве эго. Для осознавшего истину 14 миров – его собственные конечности. В его видении разделение между сновидением и бодрствованием прекращает существовать. Когда этот видимый мир видится как чистое сознание, он становится подобным сновидению. Как все то, что брошено в огонь, превращается в одинаковый пепел, так все состояния и кажущиеся миры сливаются в единство в огне мудрости. Только сознание проявляется, как эта плотная вселенная. Когда это осознается, вера в существование материи прекращается. С окончанием этой веры прекращается и желание владеть материей. Тогда человек остается в собственном внутреннем спокойствии. Когда сознание осознается не как мир и не как пустота или ничто, все остается так, как оно есть на самом деле. Самоосознанный мудрец пересек этот кажущийся мир и достиг конца всей кармы. Васиштха продолжил. Понятие о существовании мира возникает у глупца, как осознание своих разнообразных ветвей может возникнуть в уме дерева. Это иллюзорное восприятие объективного мира, которое называют невежеством, на самом деле не существует. Оно так же реально, как вода в мираже. Однако, только для целей понятного объяснения, прими это невежество как реальное и слушай. Тогда ты сам поймешь, что оно на самом деле не существует. Все, что здесь видится, разрушается в конце этого цикла творения. Никто не может предотвратить этого тотального разрушения. Тогда существует только Брахман. Это сознание не похоже на ощущение, вызываемое наркотиками. Мы знаем совершенно определенно, что тело подобно объекту во сне, что реально только сознание. Этот кажущийся мир разрушается снова и снова. Что разрушается и как оно возникает снова и снова? Если кто-то считает, что все это остается скрытым в пространстве, тогда следует признать и то, что все это не было разрушено даже в процессе космического разрушения. Между причиной и следствием существует сходство. Так как для этого кажущегося мира нет никакой причины, мир не является следствием. Существует только единое. Многочисленные ветви, листья, цветы и плоды дерева являются только продолжениями единого семени. Нет необходимости выдумывать причинно-следственные связи. Только семя является реальностью. Когда исследуется истина, мы осознаем, что только единое сознание остается как истина. В конце цикла творения все эти объекты восприятия прекращаются. Остается только единое сознание, и оно неописуемо, будучи вне мыслей и описаний. Только самоосознавшие мудрецы ощущают его. Остальные же лишь читают эти строки. Так как оно не является ни временем, ни умом, ни существованием, ни небытием, ни сознанием, ни неосознанностью, я описал это через отрицание, потому что так пишут в Писании. В моем видении оно подобно чистому и высшему спокойствию. В нем существуют бесконечные потенциальности или возможности. Таким образом, высшее сознание одновременно разнообразно и едино. Только когда нет непосредственного самоосознания, насчет этого могут возникнуть сомнения. Восприятие многообразия происходит из-за разделения, возникающего в сознании. Но сознание лишено любых делений во времени, пространстве и так далее. Сознание является самой основой и неделимой реальностью времени, пространства и так далее, как океан является основой волн. Поэтому реальность и делима, и неделима, она есть и ее нет. Невырезанные фигуры в камне могут быть вырезаны из него, но невозможно вырезать мир из бесконечного сознания. Поэтому делимое и одновременно неделимое, оно только кажется отличающимся от тотальности, хотя на самом деле не отлично от нее. Васиштха продолжил. Реальность есть бесконечное неделимое сознание, которое непознаваемо, не будучи объектом наблюдения. Брахма, Вишну, Рудра и так далее – имена, которые благодаря постоянному использованию стали рассматриваться как реальные. Творение, не имея никакой причины, не существует. Но единое не может сообщить, есть ли в нем несуществование или вообще что-нибудь. Когда твой ум находится в совершенном спокойствии, то, что есть, и есть реальность. В этой реальности этот мир кажется существующим. Кажущийся мир не возникает из ничего. Поэтому следует заключить, что существует только Брахман, даже в форме этого творения. Творение есть только название или слово. Реальность есть Брахман. Я, ты и мир – названия, существующие в Брахмане как Брахман. Океан, горы, облака, земля и так далее не рождены и не созданы. Эта вселенная существует в Брахмане как великое молчание. Наблюдатель существует в сцене как видение по причине присущей ему природы. Деятель существует как деяние, так как для него нет никакой причины для действия. В этом нет ни знающего, ни деятеля, ни инертности, ни ощущающего, ни пустоты, ни субстанции. Жизнь и смерть, истина и фальшь, хорошее и плохое – все имеет единую сущность, как волны в океане. Разделение между наблюдателем – субъектом и наблюдаемой сценой – объектом – просто прихоть ума. Как ни пытайся, невозможно найти причину для этого творения. То, что сияет без причины, несомненно, не существует, разве что в виде иллюзии. Рама спросил, можно увидеть, что целое дерево скрыто в семени. Почему мы не можем принять, что мир точно так же скрыт в Брахмане? Васиштха ответил, если существует такое семя и существуют взаимодействующие причины, то есть и возможность для творения. Когда все элементы разрушаются во время космического разрушения, где тогда это семя и соответствующие причины? Когда бесконечное, неделимое сознание есть единая истина, нет причин для существования даже мельчайшей частицы, и еще менее причин для существования семени этого творения. Чем бы ни было высшее существование, оно само есть эта вселенная. Одно и то же единое бесконечное сознание думает о себе как о неправде в неправде и как о чистом сознании в чистом сознании. Как расстояние существует в пространстве, так все это существует в Брахмане. Так как с самого начала не было ни причины, ни мотивов для возникновения этого творения, нет ни существования, ни несуществования, ни плотной материи, ни тонкого ума, ни двигающихся или неподвижных объектов. Сознание не имеет формы и не может создать этот мир имен и форм, потому что причина и эффект всегда имеют сходную природу. И только то, что имеет форму, может создать или измениться в другую форму. Сознание остается собой все время, воображая в неделимом сознании все эти разнообразные объекты. Что бы это сознание не ощущало внутри себя, только это и называется миром или этим творением. До того, как все это случилось, существовал только Брахман, единый, совершенно спокойный и однородный. Бесконечное сознание есть бесконечное сознание, вода есть вода. И так как это творение воображено сознанием, оно кажется сотворенным. Как приснившийся мир является только кажущейся видимостью в собственном сознании, так, в пробужденном состоянии, этот мир появляется в сознании как сознание. В изначальном творении сновидение неразделенного сознания считается пробужденным состоянием. Сновидение, возникающее в сознании существ, возникших в этом невежестве, называется состоянием сновидения. Этот запутанный сон материализуется из-за постоянных повторений, как этот мировой порядок. Река является только движением воды. Творение – прихоть бесконечного сознания. Неверно считать смерть состоянием блаженства из-за полного уничтожения себя. Это состояние пустоты. Это видение самсары снова возникнет. Если есть страх из-за прошлых дурных поступков, последствия одинаковы, что здесь, что там. Поэтому нет большой разницы между жизнью и смертью. Зная это, человек достигает спокойствия ума. Когда восприятие разделения прекращается, возникает видение единства. Это называется освобождением. Есть это творение или нет, при освобождении есть полное понимание отсутствия объектов и ощущение неразделимости бесконечного. Когда объект и субъект не осознаются, наступает безграничное спокойствие. В высшем сознании, конечно, нет ни свободы, ни освобождения. Человек, осознавший истину, достигает нирваны. Этот кажущийся мир, который является небольшим волнением в сознании, тоже ощущается как нирвана. Он осознает, что это творение не есть разнообразие, а есть только чистый Брахман. Васиштха продолжил. Чистое ничто существует повсюду разными способами и всегда в этом пространстве, которое есть сознание. Сознание существует здесь и тут в виде этого творения. Нет нигде ни сознания, потому что все это только чистое сознание. Даже то, что кажется материей, есть только чистое сознание. В этой связи, о Рама, послушай историю о камне, участником которой я был лично.